Глава 18. 2024 год. Из дневника Люси Ф. Не так-то легко, оказывается, закрыть дверь в прошлое. Я не выдержала и рассказала мужу о своей встрече с Валей. С одной стороны, рассуждала я, ему могло быть неприятно слышать о моем бывшем, пусть даже и мертвом. Но с другой, я для чего вышла замуж? Разве не для того, чтобы рядом был близкий мне человек? Я страдала, не спала несколько ночей. Утром он видел, что я бледная, что у меня нет сил и что я постоянно хочу спать. Что в доме дела не делаются, что я перестала улыбаться и радоваться жизни, не говоря уже о том, что я не подпускала и его к себе. Гриша терпеливый мужчина, он и не настаивал, думал, наверное, что я устала или мне просто не здоровится. Но все произошло буквально через 2 дня после моей встречи с Валей. Я в спальне делала перевязку своих раненых коленей, ведь после того, как она показала мне могилу Романа, я рванула от нее, упала, ободрала колени и больно ударила руку. На ночь я привязывала к синяку капустный лист, чтобы снять воспаление. Мама мне так всегда в детстве делала, хотя проку, я полагаю, от этого было мало. А колени перед сном поливала перекисью, но не бинтовала, чтобы муж не заметил. В результате утром на простынях оставались пятна сукровицы, и я меняла постель. Утром же, когда муж уходил на работу, я принималась уже основательно за лечение своих ран, мазала левомиколем и бинтовала. Под одеждой этого не было видно, так что никто не задавал вопросов, ни дети, ни муж, ни мама, которая могла возникнуть на пороге неожиданно с полными сумками продуктов или подарками для внуков. Она постоянно нам что-то привозит, то молоко, то мед, то уток. Так вот, спустя 2 дня, утром, когда я как раз бинтовала свои колени, Гриша неожиданно вернулся домой, забыл паспорт, а ему надо было что-то срочно оформить. Увидев меня, вернее, мои припухшие колени с розовыми корками подсохших ран, ссадины, он так и замер на пороге спальни. И вот тогда я, помня о том, что мы с мужем в самом начале договорились друг другу никогда не врать, рассказала ему о своей встрече с Валентиной в торговом центре. «Так что ты думаешь, она на самом деле его убила или просто решила тебя напугать?» Гриша был огорчен и растерян. Но он не злился на меня. Он вообще человек очень добрый. «Не думаю, что хотела напугать», — вздохнула я. «Чертополохи-то настоящие, да и место выглядит как могила. Я хочу сказать, что это никакая не бутафория». «Поэтому не спишь, родная, страдаешь, да?» «Тебе страшно, понимаю. Как я могу тебе помочь? Если хочешь, мы вместе пойдем в полицию и все расскажем. Если это ненормальная на самом деле убила Романа, и ты об этом узнала, мы просто обязаны это сделать». Полиция. Поначалу я думала, что можно было просто поехать туда, на то место, где рос чертополох, и самим попробовать выяснить, на самом ли деле там зарыт труп. Но когда Гриша сказал про полицию, я вдруг поняла, насколько наивно и даже глупо я бы выглядела, предложи я Грише самим раскопать могилу. При слове «полиция» у меня вконец испортилось настроение. В полиции у меня спросят, откуда я знаю Валентину, кто она такая. А мне больше всего хотелось забыть тот день, когда я увидела ее впервые. «Мы бы могли сделать анонимный звонок», — размышлял Гриша. «Хотя, сама понимаешь, в наше время заниматься подобными вещами, искать телефон-автомат, чтобы тебя не вычислили, это слишком сложно и подозрительно. Если хочешь, мы можем просто все забыть и никогда больше не возвращаться к этому вопросу. Или же я могу сам пойти в полицию и все объяснить». Я с трудом могла себе представить, как в полиции мой Гриша, нервничая, в страшном смущении, рассказывает о любовнице-убийце моего первого мужа. «Нет-нет, я не позволю поставить его в такое положение», — подумала я. И мы в тот же день вместе поехали в полицию, и там я рассказала все, что знала про эту Валентину. И только когда я вернулась домой, у меня началась настоящая паника. «А что, если...» — вертелось у меня в голове. «Меня заподозрят в убийстве Романа. Ведь многие знали о нашем разводе, да и о Романе тоже». Словом, я места себе не находила, все ждала, когда же полиция проверит эти чертополохи. Проверили. Никакой могилы там не было, придумала все это Валентина. Мысленно его убила и успокоилась, решила я. Но на следующий год по весне на окраине того же леса, только с другой стороны, неподалеку от деревни, где проживала мать моего бывшего мужа, лисицы разрыли в снегу труп мужчины. Говорят, это был Роман.